«Мавританка». За лето он закончил ее и отдал в театр. К сожалению, душевное напряжение оказалось напрасным, и новая пьеса принесла одни огорчения. Дирекция очень нерешительно принимала ее, а когда наконец приняла, то начались мучительные проволочки с постановкой. Сначала на очереди стояли другие пьесы. Фру Хейберг отказалась от роли, которую Андерсон написал специально для нее. Хартман не успевал закончить музыку, театр опаздывал с премьеры. Осень кончилась, постепенно автора обуяло патологическое нетерпение, ему повсюду мерещились козни недругов и насмешки, и, наконец, ожесточившись и отчаявшись, он решил стряхнуть с ног пыль неблагодарной родины и уехать за границу. Не дожидаясь откладываемой со дня на день премьеры, он собрал остатки своих сбережений и в конце октября отбыл в Германию, а потом дальше, в Италию. Андерсон уехал очень вовремя. Он совершенно потерял самообладание. Был в нервном и расстроенном состоянии после вынужденной изнурительной работы над «Мавританкой» и неприятностей с театром. Даже приехав в Италию месяц спустя, он еще был далеко не здоров. На него сыпались все новые несчастья. Свидание с милым Римом принесло большие разочарования. Зима 1840-41 года была необычно холодной и дождливой. Он мерз и страдал от простуд и зубной боли. Потом получил известие, что «Мавританка» провалилась и была снята после трех представлений. Как будто этого было мало. Он далее услышал, что Хейберг издал сатирическую книгу, где выставил его шутом. Речь шла о душе после смерти с известными строками. «Мефистофель. Луна его славы сияет на небосклоне, достигла сияния ее королевского сконы. И от Хунстрюка до Свина Мюнде, то есть по всей Германии, он читаем, и по достоинству немцами почитаем. В Константинополе он издаст плоды своего вдохновения, в сердце Сираля проникнут его произведения, в литературной роще красуется он, как загадочный вопросительный знак. Вот главный евнух венец на него возлагает, нижестоящие все преклонили колено, он же мулата султанским женам читает, и мавританку тем, кто попросит проникновенно. Душа. Его тут знают, вижу. Вероятно, что не скажи об этом чудаке, он будет только рад, что он известен. Больше о нем не упоминалось, но Андерсон, не зная книги, решил, что выведен в ней главным героем, и, выйдя из себя, бесновался. Поносил Хейберга и грубо ругал своего попутчика-датчанина, поэта Хольста, который пытался защитить Хейберга и объяснить, в чем дело. Хольст Ханс Петер, 1811-1893, датский поэт консервативно-патриотического направления. Никто не мог призвать его к разуму, и успокоился он не скоро. Февральский карнавал немного развеселил его, но только получив 1 марта в Неаполе 600 рейхсдалеров королевской стипендии на дорожные расходы, он победил свою депрессию. Теперь он, наконец, мог осуществить свою давнишнюю мечту попасть в Грецию и Константинополь. И ожидание увидеть нечто совершенно новое вернуло его к жизни. Когда 14 марта он поднялся на борт французского судна, идущего на восток, ему казалось, что он оставил Данию, да и всю Европу позади. Он снова дышал полной грудью, он чувствовал себя легко и свободно. Они плыли через Мальту и Сирос, Пирей, и 24 марта прибыли в Афины. Немецкие газеты уже объявили о его прибытии, и маленькая колония немцев и датчан сделала все, чтобы он чувствовал себя хорошо и с пользой провел время. Его представили ко двору, и он неоднократно был гостем королевской четы. Он как бы получал возмещение за страдания в Копенгагене. Само собой, разумеется, его привели в большое волнение Акрополи, природа Аттики и жизнь простых людей, которую он наблюдал. Когда после месячного пребывания там он вынужден был ехать дальше, ему было тоскливо, особенно потому, что пришлось расставаться с новыми друзьями в Афинах. Очень часто там, куда он приезжал, самые сильные впечатления на него производили именно люди и их приветливость по отношению к нему. Далее его путь лежал в Константинополь. По дороге ему представилась возможность сойти на берег в Смирне.